Мелхиседек. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Это все, что нам известно из книги Бытия об этом удивительном человеке. Важно помнить, что Господь является Богом всей земли, и в разное время из разных людей Он брал себе свидетелей и служителей для спасения местного населения. Возможно, что Мелхиседек был из амореев и имел влияние на окружавших его людей. В дни Авраама мера беззаконий жителей Содома, Гоморры и окрестных городов переполнилась, и они были истреблены огнем с неба. Об амореях же, которые жили в Хевроне, Иерусалиме и других городах, Бог сказал Аврааму, что мера их беззаконий еще не наполнилась. Бытие 15 глава с 13 по 16 стих. А наполнится только через 400 лет. И тогда потомки Авраама возвратятся из порабощения и наследуют землю амореев. Так и совершилось. Когда сыны Израилевы под водительством Иисуса Навина овладели Иерихоном и Гаем, то Адониседек, царь Иерусалимский, призвал еще четырех аморейских царей – Хевронского, Лахисского, Иармувского и Еглонского – для войны с Гаваоном, который заключил мир с Израилевым. Иисус Навин поспешил на защиту гаовинитян. Пять аморейских царей были побеждены, найдены и убиты израильтянами, которых направил Бог занять место нечестивых людей, которые сыновей своих и дочерей своих сжигали на огне Богом своим. Иисуса Навина, 10 глава, с 1 по 27 стих, и Второзаконие, 12 глава, 31 стих. Царь и пророк Давид имел видение славы Божьей, о котором так написал: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Бог Сиона, господствуй среди врагов твоих. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалом 109, с 1 по 4 стих. Эти слова Давида написаны по вдохновению. Матфея 22 глава, 43 по 44 стих. 7 глава послания к евреям является толкованием о личности Мелхиседека и его прообразном значении. Прообраз – это образец, модель, согласно которой делается предмет более точный и совершенный. В прообразе Мелхиседека апостол Павел отмечает следующее. Первое. По знаменованию имени Царь Правды. Стих 2. Еврейское слово «цедек», как и греческое «дикайосина», имеет два значения – и правды, и праведности. Как бы ни был праведен Мелхиседек, при более близком знакомстве с ним удалось бы найти в нем кое-какие присущие всем людям слабости и согласиться с экклезиастом, который написал: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». 7 глава, 20 стих. Только один Господь Иисус мог бросить своим противникам вызов. «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8 глава, 46 стих. Никто не мог, потому что в Иисусе исполнилось Божье обетование. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Второе. «А потом и царь Салима, то есть царь мира». Стих 2. Но при Мелхиседеке цари Месопотамские воевали с царями Содома, Гоморры и других городов и победили их. При Соломоне израильтяне жили каждый под виноградником своим и под смоковницей своею. 3 Царств, 4 глава, 25 стих. Но в последние годы своей жизни Соломон не имел мира, так как его тревожили Адр Идумеянин, Разон, воцарившийся в Дамаске, и Иеровоам, бежавший в Египет. 3 Царств, 11 глава, 14 стих и 26 глава, 40 стих. В прошлом всегда были войны, а относительно будущего Иаков, внук Авраама, так предсказал: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Бытие, 49 глава, 10 стих. Исаия предсказал, что родится младенец, которому дадут имя князь мира. Исаия, 9 глава, 6 стих. Мы верим, что этим князем мира и примирителем является Иисус Христос, который от начала своего служения до нашего времени наполняет сердце верующих в его небесным миром и делает то, что в их среде нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава, 11 стих. Третье. Без Бога, без матери, без родословия, не имеющий ни начала, ни конца дней. Стих 3. Эти слова не означают, что у Мелхиседека не было ни отца, ни матери, ни начала, ни конца дней, а что в Писании об этом ничего не сказано. И в этом умалчивании апостол видит прообраз Сына Божия, которого происхождение из начала дней вечных, и о котором в Новом Завете читаем, что им создано все, что на небесах и что на земле, и что Он есть прежде всего и все им стоит. Колоссянам 1 глава, 16 по 17 стих. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иоанна 1 глава, 3 стих. А у пророка Исаии читаем в 9 главе, стих 6, что одно из его удивительных имен так звучит: «Отец Вечности». 4. Велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Стих 4. Нам неизвестно, на каком основании Авраам признал величие Мелхиседека. Знаем лишь то, что Авраам дал ему десятину из лучших добыч своих. А о превосходстве Иисуса Христа псалмопевец так написал: «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Псалом 44, стих 3. В Евангелии отмечено, что служители, посланные арестовать Иисуса, возвратились ни с чем и доложили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Иоанна 7 глава, 46 стих. Может, и Мелхиседек был не только священником, но и замечательным учителем праведности. 5. Меньший благословляется большим. Стих 7. Авраам в земле Ханаанской строил жертвенники и приносил жертвы Богу. Бог назвал Авраама пророком и принимал его молитвы. Бытие 20 глава, 7 стих. Позже, через пророка Исаию, 41 глава, 8 стих, объявил Авраама своим другом. И апостол Яков напоминает это в своем послании, 2 глава, 23 стих. Но вот жертвоприноситель, пророк и друг Божий, преклоняется перед Мелхиседеком и принимает от него благословение. Этим Мелхиседек прообразно свидетельствует о том, кого в Новом Завете Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2 глава, 9 стих. 6. Моисей по указанию Господню, Исход 28 глава с 1 по 2 стих, помазал Аарона и сыновей его во священники, а описание чина или порядка помазания занимает в книге Левит 8 и 9 главы, всего 60 стихов. В Библии имеются строгие предупреждения, что никто посторонний, то есть не принадлежащий к дому Аарона, не смеет приближаться к жертвеннику для священодействия. Чисел, 3 глава, 10 стих, и 16 глава, 40 стих. Псалмопевец это хорошо знал, дружил со священниками, но по вдохновению вынужден был написать, что Бог клялся поставить священника под чину Мелхиседека, Псалом 109, 4 стих. Об этом чине или порядке ничего не знаем, допускаем только, что он отличался от Ааронова. О священстве Иисуса Христа читаем в Новом Завете, что Бог помазал его Духом Святым и силою, Деяния 10 глава, 38 стих, и Луки 4 глава, 17 по 21 стих, и с клятвою дал ему священство непревосходящее, Евреям 7 глава, 21 по 25 стих. 7. Аарон и его потомки приносили жертву за грех тельцов, овнов и козлов, а в день искупления с кровью жертвенного козла первосвященник входил в святое святых и тропил на приску ковчега завета. Это делалось только раз в году. Христос же вошел со своей кровью не в святое святых, а перед самого Бога и приобрел для верующих в Него вечное искупление. Аминь.